что стало нестерпимым, невыносимым или на языке Израиля скверной. Заботиться о Боге значит всеми силами своей души внимать велениям мирового разума, прислушиваться к новой истине и необходимости, и отсюда вытекает особое религиозное понятие о глупости. Глупости перед Богом, который не ведает этой заботы или же пытается отдать ей дань, но делает это так неуклюже, как родители Потифара, ставшие супругами брат и сестра, приносящие в жертву свету детородную способность своего сына. Глупцом перед Богом оказывается и Лаван, все еще верящий в то, что долг повелевает ему заколоть своего маленького сына и похоронить его под фундаментом дома, что некогда считалось делом весьма благочестивым, но теперь уже не считается признаком благочестия. Первоначально люди знали только один вид жертвоприношения — приношение в жертву человека. Когда же наступил момент, в который человеческие жертвы стали считаться скверной и глупостью? Книга «Бытия» фиксирует этот момент в рассказе об Аврааме, который отказался заклать сына своего Исаака, заменив человеческую жертву животным. Здесь мы видим человека, уже настолько далеко ушедшего в познании Бога, что он расстается с отжившим обычаем, выполняя волю божества, которое стремится приподнять и уже приподняло нас над подобными предрассудками. Благочестие — это своего рода мудрость, мудрость перед Богом. Нужно ли добавлять, что страдания, бремя которых мы сейчас несем, катастрофу, которая на нас обрушилась, мы навлекли на себя тем, что в нашем легкомыслии, которое давно уже стало преступным, растеряли последние остатки этой мудрости перед Богом. В Европе, во всем мире, было столько пережитков, столько явных и уже кощунственных анахронизмов и заскорузлых остатков прошлого, через которые мировой разум перешагнул, недвусмысленно повелел предать их забвению, а мы, глухие к его воле, все еще упорно сохраняли их. Дух всегда опережает действительность. Костная материя следует за ним лишь с трудом. Все это вполне понятно. Но столь болезненной, столь очевидно зловещей напряженности соотношения между истиной и действительностью в политической, социальной и экономической жизни народов, между тем, что давно уже постиг и свершил разум, и тем, что еще смело называть себя действительностью, такой напряженности до сих пор, пожалуй, еще никогда не было. Так где же, если не в нашем безрассудном непослушании разуму, или, выражаясь языком религии, в нашем непослушании воле Божьей, следует нам искать подлинную причину той развившейся, наконец, грозы, что оглушительно грохочет над нами? Но всякая разрядка — это восстановление утраченного равновесия, и, быть может, мы не так уж тщетно тешим себя надеждой, что после этой войны нам или нашим детям и внукам доведется жить в мире, где разум и действительность будут более счастливо гармонировать друг с другом, что мы выиграем мир. В звучании слова «мир» всегда есть нечто религиозное, и люди обозначают этим словом один из даров мудрости перед Богом. 1942 год. Вы слушали тетралогию Томаса Манна «Иосиф и его братья». Запись произведена в Республиканской студии звукозаписи Белорусского общества слепых. Ноябрь-декабрь 1987 года. Читал Леонид Деркач.